голова с глобусом. Заменяет эпилог. Поезд сяк. Сейчас кончается книга. Одну минуту. Я только возьму глобус. Глобус – вещь круглая и правильная. Сверяться с ним необходимо. Цветистый шар вращается на подставке, словно его выдули из этого черного стебля. Но в нем нет радужной шаткости, готовности тотчас лопнуть, обязательной для мыльных пузырей. Глобус тверд, устойчив, весом. Его берут за ножку и поднимают, как лампу или кубок. Мы с Оськой были книжными мальчиками. Наше уважение к глобусу было чрезмерно. Мы не хватали его за ножку. Мы бережно принимали шар в руки. Он покоился на ладонях в ореоле где-то слышанных от взрослых фраз про суету-сует, про великое в малом. Он выглядел нагло, многозначительно и немного жутко, как череп Йорика в пытливых пальцах датского принца. «А я догадался, почему знают, что земля кругленькая», — говорил Оська, убедившись в ненаучности гипотезы о местах, где земля закругляется. «Я знаю, почему», — говорил он. «Потому что глобус шарообразный, да, Лёля?» Так бы и выросли мы, вероятно, пополнив известный отряд человеческого рода, отряд людей, на глобусе постигающих, что земля — шар, людей, удящих рыбу в аквариуме, созерцающих жизнь через оконные стекла и узнающих голод по случаю диеты, назначенной врачами. Спасибо эпохе. Разможен быт, заросший седалищными мозолями. Нам крепко нападали. Пришлось соответствующим местом убедиться, что земля поката. Что же касается глобуса, то мы давно поняли его истинную пользу и назначение. Это не откровение, а просто наглядное учебное пособие. Шар вращается. Проплывают океаны, проходят материки. Швамбрании нет. Нет и Покровска. Он переименован в город Энгельс. Я был недавно в Энгельсе. Я ездил поздравить Оську отца. У него дочка. Когда я в Москве получил это известие, мною овладел, каюсь, приступ былого швамбранского тщеславия. Я придумал высокопарное надколыбельное слово, приготовил речь. О, беглянка из страны несуществующего, о, дочь Швамбрана. Я заготовил ряд пышных имен на выбор. Швамбраена, Бренабора, Деляра. Но вот пришло письмо от Оськи. «Довольно, довольно мы наплодили с тобой несуществующих ублюдков. Дочка у меня настоящая, и никаких швамбранцев и кальдонцев. Извини меня, но я назвал ее Натуськой. Будет, значит, Наталья. С братским приветом, Ося. Кстати, если есть возможность достать в Москве материал на пеленки, купи там какого-нибудь полудама». Тут же была приписка Оськиной жены. «Господи, ответственный работник, диаматчик, Беркли и Юма прорабатывает. Никогда ни одного тезиса не спутает. А вот вместо Мадапалама полумадам пишет». И я снова посетил дом в Покровске. Мы сидели в той самой комнате, откуда 12 лет назад я вышел походкой главного мужчины. В шахматном столике лежала дублерша нашей знаменитой королевы. На крышке пианино я отыскал царапины, полученные в тратор-чоке. Полугодовалая Натка таращилась. Кругло, розово и очень осмысленно. Я подарил ей погремушку, маленький глобус на длинной ножке. Седой папа вернулся из штаба санпохода. Мама отзанималась с приходящими ликбезницами. Семейный натопленный вечер густел в комнате. И к ночи приехал из Саратова Оська. Он был курчав, хрипл и мужествен. «Здорово, Леха!» — закричал Оська. «Еле выдрался. Утром посудоремонту, днем в технику мечтал, потом в райком, сейчас с актива водников. Доклад делал о Испанской революции. Ну, как Натка?» Я произнес прочувственное надколыбельное слово. «Приветствие, речь». «О, ты, — говорил я, — ты, которая, — говорил я. Ну, хватит, — сказал Оська, закуривая, — хватит петь эти самые гамадрилы. «Оська!» — воскликнул я. «Пора уже знать. Не гамадрилы, а мадригалы!» Тьфу, сплюнул Оська. «Осталась дурацкая путаница с детства. Кстати, Лёля, разъясни, пожалуйста, мне раз навсегда. Драгоман и мандрагор. Кто из них переводчик, а кто ягода?» Потом я читал нашим швамбранию. Это было не совсем обыкновенное чтение. Герои повести вторгались в изложение. Они громогласно обижались и торжествовали, дополняли, опровергали, ссорились с автором и прощали его. А Надка совала в рот свой глобусик. Потомок Швамбран она потрясала маленькой гремучей булавой. «Я буду официален, товарищи», — сказал Оська. «Книга справедливо свидетельствует, что мы были никчемными и солидными дураками. Автору удалось разоблачить всю беспочвенность подобных мечтаний. Но он, к сожалению, не избежал мелкобуржуазной расплывчатости в отдельных характеристиках». «Зачем, разоблачая никчемность и беспочвенность швамбранских мечтаний, ты как будто допускаешь перегиб? Ты хочешь лишить современность права на мечту. Это неверно». «Надо это оговорить. Я сейчас». И Оська вывернул на стол содержимое своего портфеля. Книги и тетради выползли, трепыхаясь на стол, как рыбы из кошелки. Среди них я увидел маленькую записную книжку «Спутник коммуниста» и вспомнил покойного Джека «Спутника моряков». «Вот», — сказал Оська, открывая свой блокнот, «вот что я здесь записал. И если скажут, что какое нам дело до всего этого, ведь мы для поддержания нашего энтузиазма не нуждаемся ни в какой иллюзии, ни в каком обмане, это великое наше счастье. Но следует ли из этого, что мы не нуждаемся ни в какой мечте? Класс, действительно, в трудовом порядке изменяющий мир, всегда склонен к реализму, но он склонен также и к романтике. Тут, понимаешь, надо разуметь под этой романтикой то же, что Ленин разумел под мечтой. И это больше недостижимая фантастическая звезда. Это не утешающая химера. Это просто самый наш план, самая наша пятилетка и дальнейшие сверхпятилетки. Здесь проявляется наше стремление сквозь все препятствия двигаться вперед. Это тот практический идеализм, о великом наличии которого у материалистов говорил Энгельс в ответ на упреки узких материалистов в узости и чрезмерной трезвости. «Вот о чем надо было сказать», — закончил ученый Оська. «Оська», — сказал я смиренно, — «в книге много ошибок. Я сам это чувствую, но я не умею еще их исправлять. И не торопи меня, все это надо пережечь в себе. Мне уже самому горько быть Джеком, спутником коммунистов. Я не хочу быть спутником, Оська, я хочу быть матросом и буду им. Даю тебе слово как брату, как коммунисту, как сказал бы я Степке Атлантиде». Мы долго говорили потом с Осей. Дом улегся, а мы разговаривали шепотом, от которого першило в горле, как от воспоминаний. Последним парадом провели мы героев повести. Мы устроили как бы перекличку нашего класса А. «А Липченко?» «Вячеслав», — вызывал я. «Умер от тифа», — отвечал Ося. «Алференко?» «Сергей?» — спрашивал я. «Секретарь парторганизации «Пристани», — отзывался Ося. «Гаврий Степан по прозвищу Атлантида». «Убит на Уральском фронте». «Руденко Константин по прозвищу Жук». «Ассистент по кафедре аналитической механики». «Лабанда Владимир». «Инженер-кораблестроитель». «Мартыненко по кличке Бендюк». «Раскулачен и сослан». «Новик Иван», «Директор МТС». «Мурашкин Кузьма», «Старпом парохода Громобой». «Портянка Аркадий», «Ученый-ботаник». «Федоров Григорий», «Красный командир». «Алферов Николай», «Погиб на хлебозаготовках». Утром отец повез меня за город похвастаться новой больницей. Город был неузнаваем. На месте, где земля закруглялась, простирался прекрасный парк культуры и отдыха. Пустырь, оставшийся после разрушения Швамбранского дворца угря, застраивался домами мясокомбината. Пробегал автобус. Торопились на лекции студенты трех вузов. На бывшей брешке выросли большие дома. Аэропланы реяли, рокотали над городом. Но я не видел задранных к небу голов. Строился новый театр, клиника, библиотека. На горе красовался великолепный стадион. Я вспомнил, что слышали швамбраны в ЧК. И у нас будут мускулы, мостовые и кино каждый день. Пока сказка сказывалась, дело делалось. Больница ослепила меня блеском окон, полов, инструментов. «Ну что?» — говорил папа, наслаждаясь моим восторгом. «Было в швамбране что-нибудь подобное?» «Нет», — признавал я, — «ничего подобного не было». Папа торжествовал. Перед нашим отъездом в Москву мама извлекла из семейного архива в чулане большой щит с гербом швамбрани, королева, корабль, автомобили и зуб. Щит с гербом швамбрани красуется теперь у меня в комнате. Он ехидно и весело напоминает со стены о наших заблуждениях в швамбранском плене. Так, по преданию, повесил князь Олег свой щит на вратах Царьграда. Дескать, помни, греки. Но вот глобус полностью обернулся. Швамбрани на нем не обнаружено. Вместе с тем замыкается и круг повести, который тоже совсем не откровение, а всего лишь наглядное пособие. 1928 год-1931 год и 1955 год.